калейдоскопе, так ли больно стеклу, как красиво ребенку, так ли душно тебе утонуть в этой топе, как ей грустно молчать тебе вдогонку.